Глава 54. Ульяна. Неожиданно для себя растерялась. Что делать, когда женщина, что меня подставляла, откровенно отравляя жизнь, надвигалась? Она шла прямо на меня, так что даже сомнений не оставалось в том, что адресат определен. Хорошо, что дочка еще на батуте и не должна стать свидетелем этих разборок. Я собралась и ощетинилась. В конце концов, пострадавшая сторона — это я. Елизавета выглядела безупречно. Впрочем, как и всегда. Дорогущий деловой костюм, шпильки, вся при параде, но таком ненавязчивом. Как принято говорить, это просто тихая роскошь. И вроде бы даже естественная, но все равно отдавала пафосом. Она подошла ко мне, затем остановилась, брезгливо оглядывая. Что было в голове у этой девушки, я искренне не понимала. Что ей еще надо? У нее есть молодость, красота, деньги, в конце концов. А она сейчас стояла рядом со мной, а потом опустилась на скамейку. Даже странно. Не побрезговала присесть? Я все еще была немного заморожена, но уже готова давать отпор. А в том, что он потребуется, как-то не сомневалась. Стиснула зубы, давя внутри злость. «Значит так, Ульяна, я предлагаю тебе сделку». Ее слова удивили меня. «Сделку?» Обычно такое звучит, когда есть что терять и все такое, когда это выгодно обоим. Но я понятия не имела, чего такого может хотеть эта дрянь от меня. «Ты меня слышишь? Ау!» Перед моим носом раздраженно пощелкали пальцами. Стало противно даже, но я не могла не отметить, что выглядела она уже далеко не так уверенно, как раньше. Скорее, раздраженно. Как можно более спокойно ответила. «Я прекрасно тебя слышу. Просто представить не могу, чего тебе еще от меня надо. Мне казалось, что ты полностью обозначила свои намерения». Она усмехнулась. Перекинула ногу на ногу со снисходительностью, глядя на меня. Вот же коза. Даже в таких обстоятельствах не упускала возможности меня унизить любым способом. Да я даже не начала развлекаться. Или ты думаешь, что старая гарпия сможет тебя защитить? Я вот сильно сомневаюсь. Да, определенные успехи у вас есть, но там бы и студент юрфака справился, фыркнула она. Даже сперва не поняла, о чем она. И кого Лиза назвала гарпией, да еще и старой. Неожиданно для себя осознала, что эта волшебная девушка напротив не сильно старше меня. Взглянула на нее другими глазами. Глазами женщины, матери, той, что прошла через непростой жизненный опыт и через испытания почище, чем она. Нет, я не знала о ее жизни практически ничего. Может, она глубоко несчастна, что, скорее всего, лежала прямо на поверхности. Но на этом этапе уже плевать. Это не повод пускать мою жизнь и жизнь моей дочери под откос. Внезапно поняла, что она тупо боится. У нее не получается. Что-то в ее идеальном плане пошло не так. И это оказалось для нее сюрпризом. Готова была поспорить, что Лиза привыкла все получать с первого раза и без особых усилий. А тут полный провал, коса нашла на камень, да еще и каким-то неведомым образом. И это невероятно и совершенно невозможно ее пугало. Я испытала неимоверное наслаждение от этого момента. Спокойно ответила. «Я тебя поняла». «В смысле поняла? У тебя со слухом проблемы? Я даже не озвучила, что ты будешь делать». Совершенно искренне возмутилась она. Судя по всему, в ее картине мира не было такого варианта, что я могла отказаться. Как будто в ее голове был четкий план действий, и отступать от его реализации она не собиралась. Придется ее обломать. «У меня все нормально, Елизавета. Мне совершенно неинтересно ваше предложение. А сейчас попрошу вас меня извинить. У нас с дочерью совершенно другие планы», сказала я, сама себе поражаясь. Такое ощущение, что я стала многократно увереннее за это время. Что вся моя беспомощность, просочилась куда-то в отдельную емкость с возможностью прикрыть ее крышкой. На красивом, да что уж греха таить, практически идеальном лице блондиночки начали проступать красные пятна. Сдерживайся или нет, а тело часто раскрывает все твои замыслы и эмоции. Вот и ее тоже сдало хозяйку с потрохами. Все, что было ниже уровня нанесения тонального крема, превратило ее в какого-то леопарда. Меня же эти эмоции выжимали досуха. Тем не менее, Елизавета не была простой смертной. Пара мгновений, и ей удалось взять под контроль свои реакции. Краснота улеглась, нос привычно вздернулся, а сама она расправила плечи. «Ты еще пожалеешь, что в это полезла», — с угрозой сказала она. «Ты, уверена, тоже». Спокойно, но с налетом усталости ответила я. В глазах девушки отразилось бешенство. Как будто я сейчас сказала ей что-то, что мой рот в принципе не был способен произнести. Судя по всему, она, несмотря ни на что, считала меня никем.